Мне было 8 лет, и каждый лет я проводил на даче. И, естественно, на даче мы занимались двумя вещами, чем занимаются обычные дети на даче, а именно лазили по деревьям и забивали каких-то персонажей. То есть ты открываешь какой-то журнал и просто тыкаешь пальцем вместе с друзьями в какой-то персонаж и говоришь: это я из этой страницы, это я из этого сериала, это я из этой книжки, я этот персонаж из Mortal Kombat и так далее. И так исторически сложилось, что за мной был застолблен Бэтмен, мне нравился персонаж Бэтмен, и, в общем, я всегда во всех наших играх изображал Бэтмена. Но один раз я поддался соблазну мультфильма про Человека-паука. Для многих людей, которые смотрели российское телевидение в 90-х, это такой культовый мультик. И я был в этот момент на дереве и стоял на ветке. И когда я стоял как Бэтмен, Бэтмен же обычный человек, у него нет никаких суперспособностей, то ты, соответственно, стоишь на ветке и держишься руками за другие ветки и чувствуешь себя суперово. Но я в этот момент сказал, что я Человек-паук, а у Человека-паука, у него, как у паука, липкие конечности. И я, соответственно, стоял на этой ветке и сказал, что я Человек-паук, и отпустил руки и думал, что я смогу выстоять только на ногах, где-то на высоте 1-2 метра. Ну и, естественно, если бы в этой истории не было морали, то она бы не была записана на аудиорекордер. И, соответственно, я упал с высоты 2 метров и сломал себе позвоночник. Это был компрессионный перелом. Сначала как бы я встал, пошел, все нормально, но через пару дней я понял, что мне больно бегать. Потом мы приехали в Москву с дачи, а это всегда было для меня невыносимо, Москва летом. И мы делали, естественно, остановку между дачей и больницей, ну, в смысле, между обследованием. Иронично, я как раз по телевизору смотрел мультик про Человека-паука, будь он не ладен, вот во время этой пересменки дома в московской квартире. И после этого мы поехали в больницу. Ну, это больница 90-х годов. Московская больница, но все равно какое-то достаточно мне показалось в детстве жестким местом. И, соответственно, я пришел в больницу, там мне сказали, что, опа, компрессионный перелом, следующие пару месяцев вы проведете в больнице. В российской больнице летом во время чемпионата мира по футболу без возможности посещения родственниками. То есть я лежал там, со мной были соседи, я лежал долго, чуть больше месяца, соседи менялись, я все лежал, лежал, лежал. Лежать можно было только на спине, и еще под спиной была какая-то, не знаю, как это правильно сказать, жгут. Короче, какая-то штука, которая что-то там правильно мне делала. Вот. Так и провел пару летних месяцев. Потом еще где-то следующие полгода мне нельзя типа было лежать на боку, мне нельзя было сидеть на уроках, то есть на уроках я стоял. Естественно, мне нельзя было заниматься спортом, я тогда занимался теннисом, футболом, временно прекратилось это занятие. Короче, было довольно интересно. Всем привет! Это подкаст «Экспекто Патроном». И только что вы услышали историю, которую нам рассказал наш друг и бывший коллега по «Арзамасу» Олег Коронный. Эта история с ним правда произошла, и она здесь не случайна, потому что сегодня мы хотим поговорить про одну книжку, которая рассказывает нам, ну, не совсем похожую историю, но, может быть, чем-то похожую. И написала ее очень известная шведская писательница Сельма Лагерлёв. Мы думаем, что вы, наверное, знаете, кто такая Сельма Лагерлёв, потому что она написала книжку про путешествие Нильса с дикими гусями, которая, кажется, входит уж во все имеющиеся каноны и списки, и не знаю что, и действительно ужасно крутая. Но на всякий случай она автор именно этой книги. Но не только этой. Но не только этой. И говорить мы будем не про нее. Кстати, меня зовут Аня Шур. Ой, а меня зовут Аня Красильщик. И это подкаст «Экспекто Патроном». Уже 7-й сезон, в котором мы снова просто говорим про книжки и про то, на какие сложные вопросы они могут нам ответить. Собственно, это даже не то чтобы книжка. Это часть книжки. Довольно большого, толстого автобиографического романа, то есть романа, где она рассказывает о своей жизни, но мы взяли одну ее часть. Она называется «Марбака», и это такое красивое, странное слово, похоже на какую-то собаку. Это название их родовой усадьбы, где жила семья Сельма. Дело было еще в 19 веке. У нее были родители, братья, сестры. И, собственно, там начинаются события, о которых она рассказывает в этой повести. В это время о котором пишет Лагерлёв, ее героине, ей самой, потому что это, как мы уже сказали, автобиографическая повесть, 3 года. Она маленькая девочка, живет, как я уже сказала, с родителями, с братьями и сестрами. И в какой-то момент у них сменяется няня. У них была сначала одна няня, и тут родители решают нанять другую няню. И зовут эту няню Большая Кайса. Сама Лагерлёв пишет, что она была очень-очень крупная, и лицо у нее было такое крупное, грубое. В общем, можно себе представить такую шведскую мрачную женщину. И нравом угрюмое, и хмурое. Ну, давай почитаем начало книжки. Там очень классно описывается эта Большая Кайса. Не сказать, чтобы такой человек аккурат годился в няньке. Госпожа Лагерлёв действительно пребывала в изрядной нерешительности и наняла ее не сразу. Прежде Большая Кайса нигде не служила. Взять хороший пример ей было не с кого. И вести себя, как полагается, она не умела. Выросла-то на бедном арендаторском хуторе Бакарна, серечь горки, на лесистом холме понад Марбакой, в уединении, где поблизости никто не жил. Однако выбирать, наверное, было не из кого, вот и взяли ее. Что она ни постель постелить не умела, ни зростовую печь затопить, ни ванну приготовить, госпожу Лагерлёв не удивило, и научить ее означенным премудростям не составило труда. Опять-таки, без возражения, она каждый день подметала детскую, смахивала пыль и стирала детскую одежонку. Но чему госпожа Лагерлёв оказалась совершенно не в силах ее научить? Так это обхождение с детьми. Большая Кайса и не думала с ними играть. Ласкового слова никогда не говорила, ни одной сказки, ни одной песенки не знала. Конечно, дело тут не в умышленной грубости. Просто по натуре своей она не любила голдежа, шумных забав и смеха. Предпочла бы, чтобы дети тихо, спокойно сидели, каждый на своем стуле, не болтали и не шевелились. Отличная, конечно. Кстати, я хочу сказать, я на самом деле ее понимаю. Я тоже люблю, когда дети тихо, спокойно сидят, не шевелятся, и ничего не надо с ними делать. Конечно. А вот это все играть, это ужасно неохота. Тебя тоже в няньки не возьмут. Не возьмут. Тем не менее, госпожа Лагерлёв была вполне ею довольна. Что нянька не знает сказок, беда невелика. Бабушку детишек в Марбаке, слава богу, еще жива-здорова. Она приходила каждое утро, как только успевала одеться. И все дети сразу собирались подле нее. Это про бабушку речь. А она пела песенки и рассказывала сказки до самого обеда. Поиграть тоже было с кем. Улучив свободную минуту, поручик Лагерлёв, это папа всех этих детей, и в том числе Сельма, непременно затевал забавы. Большой Кайсе, сильный, выносливый, исполнительный, можно было довериться целиком и полностью. Уезжая в гости, господа твердо знали, она не уйдет по своим делам, не оставит ребятишек одних в детской. Все бы замечательно, только вот мягкости ей не достает, резка больно. Детские руки сует в рукава неловко, рывком, начнет умывать мыльная пена, непременно попадет детям в глаза, станет причесывать, так и кажется, будто все волосы повыдергает. Ну, в общем, подарок. Ну, ладно, зато надежный человек оставить можно, не страшно. Таких тоже, знаешь, днем с огнем не сыщешь. Ну, наверное, да. Но в целом понятно, что женщина была суровая. Суровая женщина. Да, дальше там на контрасте с описанием этой суровой женщины рассказывается про детскую, которая была супер как раз симпатичная, и какие-то кроватки милые. Правда, иногда эти кроватки ни с того ни с сего разъезжались и брякались на пол все. Но вообще была классная комната, лучшая во всем доме. Но проблема была в том, что она находилась под крышей в мансарде. И для того, чтобы попасть в эту детскую, нужно было пройти через весь чердак. И, собственно, через весь чердак было очень страшно идти, особенно вечером, было темно. И тут, конечно, очень хотелось вцепиться в какого-нибудь надежного взрослого, который бы сказал, что все совсем не страшно, но такого взрослого не было, потому что эта Кайса совсем не подходила на эту роль. Ну, в смысле, она была, как мы уже сказали, надежной няней, но не очень внимательной к таким вещам тонким. И интересно, тут описано то, что было над детской. Над детской располагалась маленькая тесная чердачная каморка, полная старых сломанных ткацких станков и прялок. И среди этого хлама жила сова-неясыть. Представляете, прямо в доме сова. Ой, ты знаешь, в прошлом году мы поехали на Кипр и сняли там домик в горах. И там, я не знаю, кто жил, неясыть или мышасыть или крысасыть, я не знаю, кто там жил. Но каждый вечер на чердаке, который был над нашей спальней, слышались какие-то жуткие звуки, какой-то скрежет, какой-то скрип, какое-то царапание когтей. И было абсолютно непонятно. Кошмар какой. Однажды ночью я не выдержала, я выскочила из дома, перешла на другую сторону улицы, а это был совершенно пустынный даже не городок, а деревня, там никого не было, в пижаме, чтобы посмотреть, что происходит на крыше, но ничего не увидела. Я так и не открыла тайну этой крыши. Мне очень интересно, что это было? Было страшно? Боже, это похоже на начало фильма ужасов. Ты стоишь такой в пижаме. Так и есть. Уж не говоря о том, что в кроватях водились клопы, которые нас всех искусали. Прекрасно. У меня недавно был эпизод с совами, натурально, как из фильма ужасов. Мы возвращались с прогулки такой горной и в сумерках. И я ехала на машине и смотрю, на асфальте прямо посередине дороги сидит сова. Ну, я такая притормозила, то есть как притормозила, резко затормозила, объехала ее еле-еле, такая фух. И еще ее никто не видел, естественно, кроме меня. И думаю, ну, может, у меня галлюцинации. Дальше еду, еще 100 метров, бац, вторая сова сидит точно так же на асфальте, абсолютно серая, неотличимая от асфальта сова. Я второй раз по тормозам. Ну, в общем, на третий раз я уже потребовала, чтобы все засвидетельствовали, кто в машине, что эта сова существует, потому что мне показалось, что это я так изящно начала сходить с ума. Может быть, это были совы из Хогвартса, которые к тебе прилетали с письмами? Может быть, но писем не было. Эх. Но в целом это реально довольно стрёмно, потому что они были серые, на серой дороге, в сером свете. Просто фильм ужасов. Ну так вот, в общем, там у них на чердаке жила сова неясыть. Диву даешься, какой шум могла поднять одна единственная птица. Ночами детям казалось, будто над головой перетаскивают громадные тяжелые бревна. Они пугались шума, но прежняя нянька смеялась и говорила, что бояться нечего, это всего-навсего неясыть. А вот большая Кайса, хоть и выросла в лесу, боялась всех живых тварей. Для нее они были словно злые духи, и когда неясыть будил ее ночью, она доставала псалтирь, это, соответственно, о, книга боже, с молитвами. Да, и начинала читать. Успокоить детишек она, разумеется, не могла. Наоборот, пугала, так что бедная неясыть вырастала до размеров исполинского чудовища с головой тигра и крыльями орла. Описать невозможно, какая дрожь пробирала их до глубины души при мысли, что прямо над головой живет этакое страшилище. Вдруг оно проделает когтищами в потолке дыру и заявится к ним. В общем, детство было довольно страшное, ничего не скажешь. Потому что это были, ну, в смысле, какие-то вполне любимые дети. Какие-то у них были игрушки, какие-то резные стульчики, ну, что-то, но... Не-не-не, очень даже... Да. В смысле, семья была очень даже хорошая, ничего такого. Просто такая няня была с некоторыми, как у нас в семье говорили, с особенностями. Факт. Факт. Да, ну и в общем, собственно, к чему мы все это ведем? Ведем мы все это к некоторой, так сказать, завязке. Потому что... Как пишет Сельма Лагерлёв, как-то утром, в самом начале лета, случилось так, что младшую девчушку оставили в детской одну. Тут вы, наверное, подумаете, что как раз неясыть прорвалась сквозь крышу и схватила ее, куда-то унесла, но нет, все было совсем не так. Толком не проснувшись, она сидела в своей раздвижной кроватке и недоумевала, куда могли подеваться все люди. Одновременно ей было до странности не по себе и хотелось спать. Когда она понемножку пришла в себя, то вспомнила, что раньше этим утром она и другие дети вместе с поручиком Лагерлёвым ходили в Озбруд купаться. По возвращении Большая Кайса уложила всех троих в кровати прямо в одежде, чтобы они перед обедом чуток поспали. Однако сейчас кровати Анны и Юхана, ну то есть сестры и брата, пустовали. Сельма поняла, что они встали и ушли. Наверное, уже играют в саду. Ее немного раздосадовало, что они ушли и оставили ее в детской одну. Но с этим ничего не поделаешь. Надо бы выбраться из кровати и идти за ними. Сельме было 3,5 года. Она вполне могла и дверь открыть, и спуститься по крутой лестнице. Только вот идти через весь чердак в полном одиночестве предприятие весьма рискованное. Она прислушалась. Может, кто-нибудь все-таки придет за ней? Нет. Шагов на лестнице не слышно. Придется действовать самостоятельно. Но при всем старании выбраться из кровати не удавалось. Она пробовала снова, и каждый раз падала на подушку. Ноги совсем как чужие, не подчинялись. Малышку обуял ужас. Чувство бессилия, охватившее ее от того, что тело не желало повиноваться, было настолько жутким, что она запомнила его очень надолго, на всю жизнь. Разумеется, она расплакалась от отчаяния и заброшенности, а рядом ни одного взрослого, что помог бы ей и утешил. Впрочем, в одиночестве она оставалась недолго. Дверь отворилась, на пороге стояла Большая Кайса. «Разве ты не спустишься вниз обедать, Сельма?» – спросила она. «Старший ты уже?» Большая Кайса осеклась. Малышка думать забыла о том, что в дверях стоит суровая нянька. В своем огромном отчаянии она видела только, что пришел взрослый человек, который может ей пособить, и протянула к няньке руки. «Иди сюда, Большая Кайса, забери меня!» – воскликнула она. «Забери!» Когда Большая Кайса подошла к кровати, девчушка обхватила ее за шею и крепко-крепко прижалась, чего до сих пор ни один ребенок не делал. Большая Кайса легонько вздрогнула и не вполне твердым голосом спросила, «Что стряслось, Сельма, ты захворала?» «Я не могу идти, большая кайса», — ответила девочка. Тут сильные руки с легкостью подхватили ее, будто котенка. А суровая и серьезная большая кайса сию же минуту уразумела, как должна говорить с ребенком. «Плакать тебе больше не о чем, Сельма», — сказала она. «Я снесу тебя вниз». И все малышкины горести вмиг как рукой сняло. Страхи и злоключения были забыты. Ничего, что она сама идти не может, ведь большая кайса отнесет ее на руках. Никаких объяснений не потребовалось. Она и без того поняла, что если имеешь такого сильного и замечательного друга, как большая кайса, все беды нипочем. Это абсолютно душераздирающий кусок, честно говоря. Я его читаю в пятый раз. Ну, в смысле, теперь ты читала, в смысле, что я, значит, 4 раза читала, а 5-й раз тебя слушаю, и все равно слезы наворачиваются каждый раз. Ну да, в общем, случилась ужасная совершенно вещь. Она потеряла способность ходить. Что это было, мы не знаем, что это была за болезнь, но, как я уже сказала, это автобиографическая история. Так действительно произошло с самой Сельмой Лагерлёв. Она действительно вдруг проснулась и поняла, что она не может ходить. И тут эта большая кайса превращается из этого холодного существа, да, который совершенно не понимает, что делать с детьми, в лучшего друга, который дальше ее на протяжении следующего довольно долгого времени постоянно ее носит на руках и вообще никогда с ней не расстается. И там довольно много про то, что остальные дети такие, типа, чувствуют, что все внимание теперь с Эльме, а им поменьше и всякое такое. Ну, естественно, когда кто-то один болеет, он сразу самый важный. Да-да, самый слабенький и самый любимый, известный факт. Естественно, все время эту бедную Сельму пытаются вылечить, так или иначе, какие-то там доктора, припарки. Но понятно, что так как мы говорим о очень далеких временах, не то, что можно было отвезти и сделать ей, не знаю что, МРТ. Рентген. Рентген. Ну, в смысле, в общем, так никто не знает, что это было, но была такая идея тогда, что если вот у человека какие-то проблемы со здоровьем, то очень полезно его отвезти на море. Ну, типа там песок, воздух, не знаю что. Да, свежий воздух целительный. Да-да-да. Ну, кстати, действительно, на море неплохо. Ну, в общем... Помогает. Помогает. Ну, вот вы, может быть, читали в каких-то других книгах про то, как ездили на воды пить всякую минеральную водичку. Конечно, конечно. Все читали Анну Каренину, наши слушатели, и помнят, как Кити повезли на воды. Правда, дети? Ну, может, потом прочитают. Ну, неважно. В общем, русские люди ездили на воды разнообразные, а эта семья поехала на какое-то побережье. И сняли домик, как обычно бывает на побережье. Да. Это, кстати, мило, если подумать, что они проделали все то же самое, что и мы. Ну, ты, типа, приезжаешь на море, снимаешь домик. Ну, да. Ничего не меняется. И очень трогательно. Они стали называть этот домик «Маленькая Марбака» в честь своего любимого настоящего дома. Да. И владела этой маленькой Марбакой такая женщина, у которой был муж капитан дальнего плавания, как в каких-то романтических сказках. И у него очень смешное имя. Капитан Стрёмберг, как будто бы он стрёмный. А она, соответственно, капитанша Стрёмберг. Да, и как-то Кайса с ней подружилась, и, соответственно, Сельма тоже все время у нее там как-то тусовалась. Ошивались все время у нее, да. Да. И эта капитанша рассказывала разные истории про своего капитана. И в том числе рассказывала, что у него на корабле есть райская птица. Значит, что вот прямо вот такая птица, как в раю. И, конечно, маленькая Сельма совершенно была потрясена описанием этой птицы и как-то стала про нее думать и про нее мечтать. Слушай, я сейчас, знаешь, что поняла? Я поняла, что эту райскую птицу себе представляла все время как синюю птицу и Матерлинка. Да. А ты как? Я, честно говоря, ближе к какой-то калибри, что ли, только побольше. Ну, в смысле, такая разноцветная и изящная. А еще, знаешь, я была некоторое время назад в очень странном музее разных типов редкостей, диковинок. Но это обычно очень тоже как стрёмное место, что-то слово «стрёмное» в этом выпуске. Это как концкамера в Питере. Там не было, слава богу, заспиртованных людей, и не было никаких ужасов. Там были в основном разные музыкальные инструменты. Даже нет, не инструмент, но инструменты тоже, музыкальные аппараты. И в том числе там были такие золотые клетки с такими птицами, но это как бы не настоящие птицы, это такие механизмы, которые ты как-то заводишь, и они поют. Это как у Андерсена про соловья, помнишь? Да-да-да, вот это вот все. И непонятно, это настоящая птица, не настоящая птица. И эта райская птица тоже как бы не очень понятно, что это такое, что это за существо. Оно как бы живое, неживое. Но Сельма, которая слышит эту сказку, ну не сказку, окей, историю про эту райскую птицу, она начинает думать, что вот эта птица ее спасет. И что если она ее видит, она излечится. Но при этом она как ни с кем это не обсуждает. Она просто про это думает, и в какой-то момент, значит, оказывается, что можно подплыть к этому судну, а судно этого Стрёмберга стоит на некотором расстоянии от берега, оно где-то пришвартовано. Ну, он приехал, оно не всегда стоит, он приехал. Ну, он сейчас вернулся. Приехал, да, и туда можно сплавать на шлюпке и посмотреть, собственно, на этот корабль. И они отправляются на экскурсию. И вот они туда приплывают и начинают высаживаться, и в какой-то момент она оказывается на палубе одна, видимо, там все остальные как-то еще не высадились или куда-то дошли, и она видит Юнгу, то есть молодого моряка, который работает на этом корабле, и спрашивает, значит, где находится эта райская птица. Да, и он согласился ей помочь. «Идем со мной, покажу», — ответил он. Взял девчушку за руку, чтобы она не упала в трюм, и, пятясь задом, начал впереди нее спускаться по каютному трапу, а она шла следом. Не каюта, а сущее загляденье. Мебель и стены поблескивали красным деревом, и райская птица действительно была там. Птица оказалась еще диковиннее, чем думала Сельма. Неживая, она стояла аккурат посреди стола, целая, красивая, при всем своем оперении. Девчушка влезла на стул, а оттуда на стол, и уселась подле райской птицы, любуясь ее красотой. Каютный Юнга стоял рядом и показывал ей длинные блестящие висячие перышки. Потом сказал: «Знаешь, она, видать, впрямь из рая. Ножек у нее нету». Малышка именно так себе и представляла, что ходить в раю не надо. Можно вполне обойтись парочкой крыльев. И с огромным благоговением смотрела на птицу. Сложила ладошки, как для вечерней молитвы. Ее ужасно интересовало, знает ли каютный Юнга, что эта птица хранит капитана Стрёмберга. Но спросить она не решилась. Она могла бы просидеть тут целый день в огромном восхищении, но ее отвлекли громкие крики с палубы. Кто-то словно бы звал: «Сельма, Сельма!» Немного погодя, все явились в каюту, быстро и энергично. Поручик Лагерлёв и Большая Кайса, госпожа Лагерлёв и мамзель Лависа, капитан Стрёмберг, Юхан и Анна. Куча народу, всю каюту запланили. «Как ты сюда попала?» — спросили они, до невозможности озадаченные и изумлённые. Тут она и сообразила, что прошла по палубе, спустилась по лестнице, вошла в каюту сама. Никто ее не нес. «Ну-ка, слезай на пол», — сказали они, — «посмотрим, можешь ли ты ходить». Девчушка слезла со стола на стул, а со стула на пол, и когда очутилась на полу, могла и стоять, и ходить. Ох, это же надо вообще. Такое вообще бывает? Ты вообще веришь в такие чудеса? Ну, как сказать? Верю ли я в такие чудеса? Ну, я верю цинично в данном случае, что просто то, что мешало ей ходить, было чем-то, ну, условно, каким-то вирусом, который прошел, или каким-нибудь пережатым нервом, который распрямился, или еще чем-то, или даже, что просто потрясение, что-то там перемкнуло у нее в голове, и она пошла. Я не знаю. Но я верю, что потрясение и ошеломление может сделать с человеком удивительные вещи. В этом смысле верю. Не всегда, правда, хорошие, но иногда и хорошие. Слушай, ну вот интересно, вот с ней произошла такая ужасная история. И если бы она не произошла, наверное, она бы эту Марбаку никак не написала бы. И вообще неизвестно, как ее жизнь повернулась. Очевидно, что на нее это все очень сильно повлияло. И вот знаешь, есть такая идиотская фраза, которая вообще-то очень раздражает. Когда говорят: то, что нас не убивает, делает нас сильнее, или что вот всякие испытания, это нам дается не просто так, а это все к лучшему. Как это? Еще по-английски есть фраза: если тебе дали лимоны, сделай из них лимонад. Если тебе дали лимоны, сделай из них лимонад. Но это мне даже больше... Ну, если типа жизнь дала тебе лимоны, сделай из них лимонад. Да. Но это... таких фраз очень много, потому что, в принципе, много, жизнь да. дает много лимонов людям. То есть как бы тебе пытаются подсластить какую-то пилюлю, которую совершенно не получается подсластить. Ты вообще веришь, что эти штуки всякие, такие страшные истории, которые с нами происходят, не страшные истории, окей, какие-то испытания, их можно повернуть в какую-то хорошую сторону? Ну, я считаю, что точно они с нами что-то делают. Я не уверена, что со всеми они делают что-нибудь хорошее, но бывает так, что такие истории, что-то в человеке будет. Или что-то такое с ним делают, что его очень сильно меняет и полностью его формирует. В смысле, нельзя даже сказать, это хорошее или плохое. Просто ты понимаешь, там, что если бы этого не произошло, человек был бы другой. Да. Ну, я там, когда думаю про себя или своих детей, или своих друзей, я не могу точно сказать, что из чего получилось, но я могу сделать предположение, да, что какие-то вот события человека каким-то образом определили. В этом смысле, конечно. Я в этом, в связи с этим часто думаю про Рольда Даля, например, который... Все книжки его, все книжки об одном и том же. О чудовищных взрослых, которые делают жуткие гадости детям. И про это реально все его книжки. И очевидно, что если бы он в детстве не помучился в этих жутких, закрытых английских школах, которые его папа считал лучшими в мире, то всего бы этого не было бы. И тут вопрос, да? Эти страдания, которые он претерпел, будучи мальчиком, это как бы классно или не очень классно? Вот это, конечно, интересный вопрос. Я, кстати, бы у Олега спросила, вот эта вот история, которая с ним случилась, ужасная, да, вот он полетел с дерева, упал, и дальше он лежал 8 лет. Ты можешь себе представить, 8 лет пролежать 2 месяца, а потом еще стоять на уроках? Это же просто от духа. Тем более, что Олег же нам рассказал, что, помимо всего прочего, он до этого не жил в России. В смысле, он жил во Франции, в Россию приезжал на лето, типа, на дачу. Да, к дедушке. И поэтому он, получается, ну, просто впервые, так сказать, познакомился. Столкнулся такой больничной реальностью. С больничной и сразу с абсолютно чужой. Да. Надеюсь, что наши слушатели не знакомы с больничной реальностью. Но те, кто знаком, понимают, о чем речь, а те, кто не знаком, просто представьте себе, это очень грустное, унылое место, где тебе вообще-то страшно одиноко. И страшно, кстати, и одиноко, и уныло. И хочется домой, к маме. А мамы там нет. Потому что тогда мама не могла с тобой лежать вместе никак. Вообще не могла, нет. Ну, когда я была в больнице, то моя мама туда пробралась. Небось, мыла полы. Нет, там было круче. Там какая-то другая, очень юная мама принесла младенца, у которого была грыжа. Знаешь, у младенцев, когда немного горут, иногда бывает на пупке такая грыжа. В общем, она принесла младенца и убежала. Оставила младенца, а моя мама стала этого младенца качать. И за это ей разрешили остаться, потому что она ночами ходила и качала этого чужого, значит, младенца. Моя мама мыла полы в больнице, где лежал мой брат, чтобы быть там рядом с ним. Только так ее туда пустили. Ну, я сама мыла полы в больнице, где лежал мой сын, чтобы там с ним лежать. Жесть. Полы и туалеты. Класс. Угу. Но в целом, да, это всегда было большой проблемой. Это даже сейчас проблема. Ну, то есть сейчас уже бывают палаты, где ты сразу с мамой, но совсем не везде. Ну, в общем, мы у Олега, конечно, спросили, вообще это все было зачем-то нужно? Что вообще он там делал и как это на него повлияло? Ну, он, кстати, не сказал нам, что это было зачем-то нужно, но просто в процессе разговора стало понятно, что, конечно, этот опыт вообще... Не прошел бесследно. Ну, давайте просто послушаем, что он сказал. Да. Ну, я, конечно, рассматриваю свое детство как до и после, потому что это довольно сильно повлияло на бытовые какие-то вещи, там, на занятия спортом и всякое такое. Но как какой-то определяющий опыт, изменивший меня, мне сложно достаточно это отрефлексировать, потому что мне было тогда 8 лет, и, в общем, с тех пор прошло много разных событий, и событий, которые имели больше влияния на мою жизнь, как, например, там, возвращение. Я уехал из Москвы, когда мне было 5 лет, то есть я почти не знал ничего о Москве и о России. Вот когда я вернулся в 11 лет, это было намного более поворотным для меня моментом и меняющим опытом. Наверное, тогда, лет 8, как бы я ощутил какую-то несправедливость мира и, может быть, почувствовал, что, ну да, какая-то случайность и несправедливость мира, и какая-то неприятная необходимость терпеть. И, честно говоря, с тех пор я очень не люблю что-либо терпеть. Прям вообще не люблю терпеть. То есть, если есть возможность что-нибудь не терпеть, а сразу послать это дело, то я лучше сразу это пошлю. Потому что у меня есть ощущение, что я тогда как-то натерпелся, и нужно было каждый день делать какую-то зарядку. Ну, в общем, какое-то невероятное для меня нынешнего количества ежедневных обязательств и ритуалов, и дел, которые нужно ежедневно выполнять. Может быть, это сделало меня чуть большим раздолбаем, чем бы я был бы, если бы не перелом спины. Вот такой парадоксальный вывод. Да, ну потому что, во-первых, главное, конечно, и мне кажется, вот этот опыт, который реально меняет человека очень сильно, помимо опыта боли, одиночества, не знаю что, это еще опыт невероятной, нечеловеческой скуки. Да. И эта скука, конечно, там порождает разные человеческие способности. В том числе Олег рассказал, что ему передали кассетный плеер. И там был очень странный набор кассет. Ну давай послушаем, как он сам про это рассказывает. Там появился мой первый кассетный плеер, причем с каким-то довольно странным набором кассет. Там была кассета про Маленького принца, там были бременские музыканты. Не очень как-то они меня так сильно занимали. И еще кассета, которая очень сильно на меня повлияла, это «12 подвигов Геракла». Я, мне кажется, их наизусть в тот момент выучил. Вот эта вся история про Авдию конюшню и прочее. Короче, я много слушал и какие-то книжки читал. ну, что-то там, наверное, про изумрудный город, еще что-то такое. А дедушка приносил мне газеты, да, «Советский спорт». Таким образом я узнавал о результатах футбольных матчей чемпионата мира 98 года. Лежал, думал, читал. Ну, проводил время, как типичный человек, запертый в советском пансионате. Ну, мне так жалко стало. Я подумала, вот если бы такое сейчас бы, то у Йованы бы, например, был Гусь-Гусь. Да, сейчас бы он слушал подкасты бы, мог бы как-то лучше провести время. И мультики бы смотрел. Да, вот ты говорил про эту ужасную скуку, да, которая тебя душит, потому что тебе совершенно нечего делать. А я напомню, что телефонов мобильных тогда не было. Но, с другой стороны, эта скука иногда делает довольно крутые вещи, потому что от скуки у тебя начинается очень сильно работать фантазия. И ты начинаешь придумывать какие-то штуки, чтобы самого себя развлечь как-то из ничего. Собственно, Олег, когда нам рассказывал про этот свой опыт, он вдруг вспомнил, что он еще делал в больнице и что его как-то отвлекло. О, вспомнил. Вспомнил, чем еще занимался в больнице. Не помню, как именно я лежал, в какой позе. Брал листок А4 и зарисовывал его зданиями, деревьями. Такая получилась, как будто бы компьютерная видеоигра, компьютерная стратегия. Я рисовал домики, потом это обносилось стеной, потом ставил туда храм, потом приходили какие-нибудь другие люди, все это ластиком затиралось, строились другие храмы, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта жизнь на одном листке, она могла длиться просто неделями. И помню, что когда я уже вернулся на дачу из больницы, я вот эти вот все идеи того, что может происходить на листе бумаги, принес как некую игру и играл уже с другими людьми. То есть они говорили мне, что рисовать, а я уже дальше вносил разный хаос всякими ожидаемыми и не очень ожидаемыми событиями вроде войны, урагана, голода и так далее, и так далее. Вот, и получалось, что мы играли на даче в те игры, которые я как раз тогда придумал в больницу. Да, прямо захотелось посмотреть на эти нарисованные Олегом штуки. Наверное, ничего не сохранилось. И он послушает этот выпуск, и ему станет немножечко полегче. А еще на самом деле есть такая классная штука, которую мы расскажем, которая стала за кадром. Потому что Олег, который все это вам рассказал, и который рисовал эти игры на бумажке, потом придумал бешеное количество крутых игр на работе, всяких разных, в которые можно поиграть на сайте Арзамаса, и не только. И это тоже такой интересный поворот судьбы. Ужасно, мне не хочется говорить, что вот это вот то, что нас не убивает, делает нас сильнее, вот это про эти кислые лимоны, и соглашаться с этим выводом, что все это мы вам рассказали для того, чтобы вы понимали, что если с вами происходит что-то нехорошее такого рода, то это все не зря. Нет, мы это не будем вам говорить. Но, может быть, ну, мне так кажется, эти истории могут как-то, не знаю, поддержать кого-то, кто оказался, например, в больнице. Я еще думаю, что мы очень редко можем увидеть, откуда что взялось. Вот человек там придумывает какие-то классные штуки или пишет какие-то потрясающие книжки, и ты не знаешь, как он стал таким. А тут прямо вот есть точка, на которую можно указать. Не в смысле, что он только из-за нее стал таким. Конечно, нет. В смысле, талантливый человек, я думаю, без всякой больницы в итоге становится тем, кем ему положено стать: художником, писателем или придумщиком. Но просто это ужасно интересно, когда ты можешь как будто заглянуть вот в эту кухню, как человек становится тем, кто он есть. По-моему, это захватывающе. Но в любом случае мы вам очень желаем, чтобы ничего такого с вами не происходило. Но если вдруг все-таки будет вот этот момент ужасной-ужасной скуки и невозможности поменять какие-то обстоятельства, то мне кажется, приятно думать, что иногда из этого может выйти что-то такое вдохновенное. Мы выходим каждые 2 недели по средам. Слушайте нас в приложении «Гусь-Гусь» и «Радио Арзамас». Пишите нам письма, наш email, подкаст, patronus@gmail.com. Пишите нам вопросы в Telegram канал «Гусь-Гуся», на который, я надеюсь, вы подписаны. И мы с вами встретимся через 2 недели. Этот выпуск вместе с нами делали редакторка Ира Калитеевская, фактчекерка Александра Бабицкая, расшифровщик Кирилл Гликман, звукорежиссер Алиса Сливинская. И еще мы, как всегда, очень благодарим нашего композитора Михаила Сарабьянова за джингл, который уже 7-й сезон так радует меня, когда я его слышу. Всем пока! Пока!